Глава 10. «Как ты смеешь выдвигать требования в моем доме?» — воскликнула графиня Габриэлла. «Я все еще правлю здесь, в Нульне, как бы тебя это ни угнетало. Твоему правлению придет конец, когда она узнает об этой глупости», — ответила леди Гермиона. «Довериться скоту! Из этого никогда не выходило ничего хорошего». В прихожей щеголеватые спутники леди вскочили на ноги, сжимая эфесы клинков. «Леди!» — взмолился Феликс. «В этом нет необходимости. Я и мой товарищ через несколько дней отправляемся в Мидденхейм, где нас, весьма вероятно, убьют в бою. Ваша тайна умрет вместе с нами». Вампирши совершенно не обратили на него внимания. «Глупость!» — заявила графиня. «Это позволить Нульну погибнуть, чтобы сохранить свое положение. Хочешь стать королевой пепла? Никакого пепла не будет. Мы найдем другой способ. А теперь посторонись, госпожа Сушь голодна». Высокая тень, протянув руки, скользнула к Феликсу. Феликс отступил, выхватив рунный меч. Ульрика зарычала и шагнула вперед, извлекая из рукава второй клинок, стилет с костяной рукоятью, блеснувший во тьме комнаты осколком лунного света. «Сейчас твои страдания закончатся, госпожа!» — рявкнула она. Госпожа Сушь с шипением отпрянула от клинка. «Серебро!» — охнула леди Гермиона. «Воспользуешься ядом против своих?» Охранники Гермионы с рапирами на изготовку протиснулись в дверь за ее спиной. В тот же момент полог над кроватью резко распахнулся, и из-за занавеси, пошатываясь, вывалился могучий на вид абсолютно голый мужчина. Откинув с глаз волосы, он потянулся к длинному, прислоненному к столику мечу. «Леди, угрожает опасность?» — невнятно пробормотал он. «Спокойно, капитан». Графиня вскинула руку, останавливая мужчину. Тот замер на месте, покачиваясь, но меч держал наготове. Живописная получилась картина. Обе стороны, бездействуя, довольно долго оценивающе разглядывали друг друга. Наконец графиня рассмеялась. «Сестры, вы меня забавляете. Чтобы сохранить свою тайну, вы готовы начать сражение, которое услышат все господа Альдештадта, проводящие досуг этажом ниже. Что же, вы убьете их всех, когда они поднимутся посмотреть, что происходит? Вы подвергнете свою секретность куда большей опасности, если нападете, чем если отступите. Ну же, опустите оружие!» Женщины не пошевелились. «Сражение может окончиться куда быстрее, чем ты думаешь», — сказала леди Гермиона. «Да», — кивнула графиня. «Вместе с истинной смертью одной из нас. И что, по-твоему, она скажет на это? Разве не провозгласила она убийство кого-то из своих величайшим грехом?» «Это вы обнажили серебро!» «А ты вынудила его обнажить», — парировала графиня и опустила кинжал. «Давайте все же прислушаемся к голосу разума. Этот человек пойдет и узнает, кто те сектанты и каковы их планы, а за ним проследят. В сущности, ты сама можешь приглядывать за ним, если хочешь. И если он проговорится о нашем существовании прежде, чем покинет Нульн, то делай, что пожелаешь». «А после того, как он покинет Нульн, кто тогда гарантирует его молчание?» — поинтересовалась леди Гермиона. Графиня Габриэлла перевела взгляд с Феликса на Ульрику и улыбнулась. «Хотя он и не привязан к нам кровавым поцелуем, другие узы остановят его». Леди Гермиона скривилась. «Всем известно, каково постоянство мужчин. Да уж оно, пожалуй, попрочнее, чем постоянство сестер», — презрительно фыркнула Ульрика. Не меняя стойки, леди Гермиона глянула на Феликса, и он, хоть и не видел глаз госпожи Суш, чувствовал твердую уверенность, что и ее взгляд не отрывается от него. «Сестры», — тихо произнесла графиня, — «мы деремся, а наши враги поджигают фитили. Нужно действовать, немедля. Давайте возобновим наш спор, когда удостоверимся, что Нульн в безопасности». Леди Гермиона и госпожа Суш переглянулись и, наконец, отступили. Люди леди Гермионы опустили мечи. Ульрика помедлила, но все же спрятала в ножны серебряный стилет. «Ладно, пускай пока будет по-твоему». Каждое слово леди Гермионы так и сочилось злобой. «Но потом посмотрим. Потом мы все доложим госпоже и посмотрим». Графиня Габриэлла наклонила голову. «Я соглашусь с любым ее приговором, пока стоит империя». Леди Гермиона фыркнула. «Какое благородство! Ну, просто до слез!» Госпожа Суш засмеялась. Точно заработал поршень паровой машины. Две вампирши расступились, встав слева и справа от двери. Гермиона сделала реверанс и указала Феликсу на выход. «Иди же, о добрый и честный рыцарь! Спаси нас от козней наших врагов! Но знай, чемпион, что мы ни на миг не сведем с тебя глаз!» По спине Феликса забегали зябкие мурашки, и когда Ульрика провела его между парочкой, и когда они шли через вестибюль под пристальным взглядом кавалеров леди Гермионы. Не нравилось ему все это. Какая гарантия, что эти женщины не нанесут удар просто из злобы, едва он переживет свою полезность? И неужели они и вправду будут следить за ним повсюду? И когда он спит? И когда отправляется в сортир? Феликс безмолвно застонал. Может, и лучше было бы вступить в бой и покончить со всем разом. «Прости», — сказала Ульрика, когда плавно качающийся экипаж вез их по городским улицам к трущобам. «Семья, бывает, ставит в неловкое положение». «Кто они?» — спросил Феликс. Ульрика поджала губы. «Леди Гермиона — главная соперница графини здесь, в Нульне. В городе она дольше, почти 50 лет, так что можно понять ее огорчение, когда правление Нульном было отдано не ей, а графине, которая, хотя на вид и не скажешь, моложе леди Гермионы на несколько веков. Но она сама виновата. В обольщении ей, конечно, нет равных, но она слишком раздражительна и не склонна к компромиссам. Не тот у нее темперамент, чтобы руководить». «Да, я заметил». «А госпожа Суш?» Ульрика покачала головой. «Госпожа Суш — предостережение всем нам. В молодости она была слишком скандальна, слишком жестока. Ее поймали охотники и оставили голой, скованной на скале, дожидаться рассвета. Ее рабы спасли ее, но немного опоздали». Ульрика поежилась. «Может, было бы лучше, если бы она умерла тогда. Ее кожа, как сожженная бумага. Ей никогда не исцелиться. Она мучительно страдает каждый миг своей вечной жизни. Лишь кровь приносит ей некоторое облегчение, но не слишком большое и не очень надолго. Людей она ненавидит превыше всего». «Великолепно. И ты веришь, что они не нападут на нас, когда все закончится?» «Я не знаю». Ульрика вздохнула и бросила взгляд за окно на озаренную факелами ночь. «Хоть мне и грустно будет прощаться, но думаю, хорошо, что ты скоро уедешь». «Да», — вздохнул Феликс. «Бежать к демонам, спасаясь от вампиров. Вот это жизнь». Ульрика высадила Феликса в трущобах, там же, где подобрала его. Шагая к развалинам слепой свиньи, он заметил кипящую под ярким желтым светом фонарей деятельность. У разрушенной таверны стояла телега, и Хайнц со своими вышибалами швырял в нее обугленные бревна. «Берегись!» — раздался знакомый голос, и часть обгоревшей крыши рухнула на землю. На остатках верхнего этажа обнаружился Готрек, черный, с головы до пят в саже, с обвязанными платком ртом и носом. «Вот почему гномы ненавидят деревья!» — крикнул он вниз Хайнцу, рубя какие-то балки. «Деревья горят, камень нет». «Ну, не все из нас могут позволить себе строить из камня», — ответил Хайнц. «Ты теперь можешь», — возразил Готрек. «Проклятье, я не возьму твое золото». Хайнц выпрямился и вскинул голову, сердито уставившись на Готрека. «Я уже тебе говорил». «Золото», — подумал Феликс. «У Готрека еще есть золото?» «Думаешь, я даю его тебе просто так?» — рявкнул Готрек. «Я плачу за следующую 1000 выпивок». «Этот браслет стоит 1000 выпивок», — кисло ответил Хайнц. «Я приведу друзей». Трактирщик фыркнул и отвернулся, чтобы подобрать еще одну обгорелую доску. «И кто же твои друзья, жалкий ворчун?» — пробормотал он себе под нос, впрочем, улыбаясь при этом. Готрек увидел приближающегося Феликса и скатился по лестнице, встретив его у телеги, возле которой стоял уже полупустой бочонок пива. Готрек зачерпнул из него кружкой, сделал огромный глоток и утер рот, размазав по лицу толстый слой сажи. «Ну, что там паразиты?» — спросил он. Феликс замешкался, размышляя, что именно стоит рассказать гному о своем визите в бордель графини. Упоминать ли о попытке вампирши вытащить из него обещание хорошего поведения Готрека? Или о леди Гермионе и госпоже Суш с их намерением убить Готрека с Феликсом, если они разболтают кому-то об их существовании? Возможно, все же лучше не будить спящую собаку. С другой стороны, Готреку нужно знать, что в игру вступил еще кое-кто. «Графиня опасается тебя так же, как ты ее». «Не мудрено», — прорычал Готрек. «И у нее есть союзники, хотя на самом деле противники, которые не хотят, чтобы в дело вмешались мы». «Союзники?» «Еще две женщины-вампирши. Прекрасная соблазнительница и нечто в саване. Очевидно, вампирша, сожженная солнцем. Она прячет ожоги под балахоном. Графиня кое-как убедила их в нашей необходимости для победы над сектантами, но, думаю, они предпочли бы убить нас». «Пусть попробуют», — буркнул Готрек. «Им я не давал никакой клятвы». Феликс кашлянул. «Тем не менее, графиня, возможно, дала нам нить, могущую привести к очищающему пламени. Нить, которую мы искали. Наверное, благоразумно будет все-таки воздержаться от действий, пока мы не найдем сектантов и порох». «Благоразумно», — выплюнул будто наигнуснейшее богохульство Готрек. «Что за нить?» Феликс вытащил из кошелька медальон с волчьей головой. «Ульрика сняла это вчера с одного из сектантов. Такой знак носят члены Вульфа, клуба богатых бюргеров. Ульрика и графиня думают, что некоторые из лидеров очищающего пламени тоже могут быть вхожи в этот клуб. Они хотят, чтобы я пошел туда и послушал. Надеются, вдруг я узнаю знакомый голос». «Хилая надежда, человечий отпрыск. Не стоящая союза». «Согласен, но это надежда единственная, что есть у нас на данный момент». Готрек недовольно фыркнул. Взгляд его вновь перепрыгнул на скелет верхнего этажа таверны. «Я договорюсь с братом насчет посещения Вульфа нынче вечером», — сказал Феликс. «Он член клуба». Готрек рассеянно кивнул, прикончил одним глотком остатки пива и двинулся к лестнице. «Работенка явно не по мне. Возвращайся, когда найдешь, кого надо убить». «Готрек?» — окликнул его Феликс. Гном остановился, обернулся. «А! Ты дал Хайнцу золото на восстановление слепой свиньи?» «Угу». Феликс нахмурился. «Ты говорил, что мы на мели, что мы разорились. До прибытия в Нульн мы не ели 2 дня». «Мы разорились», — рявкнул Готрек и вскинул левую руку, на запястье которой блеснули под фонарем золотые браслеты. «Некоторое золото не для трат». «Если у друга не сгорает дотла таверна». «Угу». Готрек вновь двинулся к лестнице. Феликс смотрел, как истребитель взбирается наверх, как осторожно перемещается по разрушенному этажу, со знанием дела выбирая, какой участок снести следующим. Его безобразное лицо светилось от удовольствия, граничащего со счастьем. Внезапно Феликс вспомнил, что прежде чем обрить голову и принести клятву истребителя, Готрек был инженером. Странная меланхолия охватила его при мысли, что если бы не трагедия, принудившая Готрека сделаться истребителем, гном бы так и занимался любимым делом, строил бы дома и чертоги, и был бы счастлив. Неужели и впрямь было время, когда простой труд мог удовлетворить сердце Готрека Гурнисона? Наутро, незадолго до полудня, Феликс посетил нульнскую контору «Ягер и сыновья». В длинной сумрачной комнате рядами, взгромоздившись на высокие стулья, согнувшись над грозбухами, сидели щитоводы, точно армия горбатых аистов, и только перья порхали в воздухе, перелетая от чернильниц к пергаментам и обратно. Среди бухгалтеров сновали мальчишки, разносящие конторские книги весом почти с их собственной. Все тут пропахло свечным воском и пылью. «Могу я чем-то помочь?» — спросил Феликс, бледный мужчина в очках и с тяжелой челюстью, сидящий за конторкой возле входной двери. На его пальцах и губах темнели чернильные пятна. «Я ищу Отто Ягера. Я его брат». «Вам назначено?» «Нет, я его брат». Щитовод фыркнул, как будто это не имело никакого значения. «Узнаю, принимает ли он», — заявил он, обернулся и крикнул через плечо. «Роди, спроси там, готов ли герр Ягер принять своего брата». Тощий мальчишка отсалютовал и торопливо бросился назад, петляя между высоких конторок, а клерк вновь погрузился в подсчеты, совершенно забыв о Феликсе. Феликс ждал, слушая скрип перьев, наводящий на мысли о сотнях крыс, царапающих стенки сотен клеток. Его пробрала дрожь. Он представил, что было бы, останься он на пути, предназначенном ему отцом. Всю жизнь провел бы вот в такой комнате, складывая цифры, беспокоясь о доставке товаров, тревожась из-за цен на овес и мучаясь мыслями о размерах взяток для подкупа местных властей. При этой мысли он улыбнулся. Интересно, почему, сталкиваясь с ордой завывающих орков, он так остро хочет жить, а сталкиваясь с жизнью, так же остро желает встречи с ордой завывающих орков? В этой загадке можно, пожалуй, отыскать некую избитую истину, если бы у него оставались на это силы. Из-за угла высунулась голова мальчишки. «Он сказал, что примет его, господин», — пискнул он. Щитовод хлопнул по столу ладонью и вскочил с ревом. «Не ори, мелкий ты гоблин! Ты тревожишь других! Подойди и скажи вежливо, как джентльмен!» На его бледном лбу пульсировала вздувшаяся вена. Мальчишка раболепно съежился и засеменил к конторке, понуро опустив голову, минуя приглушенно хихикающих и украдкой перемигивающихся клерков. «Простите, герр Бартлмас», — пролепетал потупившись паренек. «Герр Ягер примет герра Ягера». «Уже лучше», — кивнул главный щитовод. «А теперь проводи нашего гостя в кабинет герра Ягера и больше не вопи. Или не получишь сегодня свои пенни?» Феликс последовал за сгорбившимся мальчиком, борясь с желанием выхватить меч и разнести тут все в щепки. «Буду краток, брат», — сказал Отто, не отрывая взгляда от разбросанных на массивном столе бумаг. «Сейчас у меня встреча с представителями гильдии лодочников. Они могут появиться в любой момент. Их нельзя заставлять ждать». Кабинет Отто, по сравнению с роскошью его домашней обстановки, был прост, как монашеское келье. Маленькая комната с железной печкой в углу, парой стульев перед большим столом и полками от пола до потолка у каждой стены, заполненными тяжелыми бухгалтерскими книгами с аккуратно оттиснутыми на корешках датами. Перья, бумаги, чернильницы на столе Отто были из дешевых. Лампа, освещающая его стол, могла бы стоять у любого фермера. Интересно, братец нарочно так обустроил контору, чтобы прибедняться перед деловыми партнерами? «Ну, я...» — Феликс умолк, потом собрался с духом и продолжил. «Я подумал над твоим предложением». Отто вскинул глаза в насмешливом удивлении. «Что такое? Желаешь испачкать руки, милорд? Решился спуститься со своего высокого шестка к нам, простым смертным, в реальном мире?» Он хихикнул, потом продолжил нормальным голосом. «Что случилось? Твой мелкий маньяк с топором наконец-то турнул тебя?» Феликс прикусил язык. Ехидный ответ делу не поможет. «Турнул? Нет. Но едва не сжег дотла. Как-то уже утомительно коллекционировать шрамы. Только не говори, что это вы стояли за теми вчерашними пожарами в трущобах». Глаза вот расширились. «Ну, не совсем за. Скорее уж, в самой середке». Отто пожал плечами. «Ну, ты, по крайней мере, выбрался и оказал мне хорошую услугу. Но я получу немалую прибыль, продавая кирпичи и бревна для восстановления всего сгоревшего». «По ценам военного времени», — сухо добавил Феликс. «Естественно», — кивнул Отто. «Так чем бы ты хотел заняться?» «Гнусный спекулянт», — подумал Феликс. «Удивительно ли, что такие секты, как Очищающее Пламя, процветают, когда люди вроде Отто наживаются на бедных и несчастных?» Он перевел дыхание и разжал стиснутые кулаки. «Именно это я и собирался обсудить с тобой», — сказал он наконец. «Но не хотелось бы отнимать у тебя тут время. Возможно...» — раздался стук, и в кабинет заглянул мальчишка. «Лодочники здесь, сэр», — доложил он. «Спасибо, Роди», — ответил Отто. «Скажи, я приму их через секунду». Мальчик исчез, а Отто поднялся и обогнул стол. «Давай поужинаем сегодня в Золотом Молоте», — предложил он Феликсу и тут же, окинув брата взглядом, добавил. «У тебя найдется приличная одежда?» «О, нет. Моя слегка обгорела, а это позаимствованная. А может, мы могли бы поесть у Вульфа?» Отто поморщился. «У Вульфа? Зачем тебе туда? Жуткое место. Я слышал, что там собираются более благородные господа, чем в Золотом Молоте, и что там веселее». Отто фыркнул. «Кучка чванливых болтунов, не работавших ни дня в жизни. Большинство соучеников Густава наведываются туда». «А Густав?» — с внезапно вспыхнувшей надеждой спросил Феликс. «Это бы сильно все упростило. Он мог бы расспросить мальчика о других членах клуба, заранее составить мнение». Отто покачал головой. «К Вульфу нет. Он полагает, клуб несовместим с истинной речью, или как он там это называет. Кроме того, там шпыняют таких, как он». «Все равно мне бы хотелось посмотреть», — настаивал Феликс. «Если уж я собираюсь здесь жить, надо же узнать, какие развлечения есть в городе». Отто, понимающе, подмигнул. «Ясненько. Устал от дорожных лишений и хочешь чуток пожить. Что ж, я тебя не виню. У Вульфа определенно весело. Вечер считается там неудавшимся, если какого-нибудь молодого дурачка друзья не унесли на руках к хирургам. Но если тебе так хочется, звучит заманчиво». Феликс надеялся, что фраза прозвучала достаточно чванливо. «Отлично!» Отто порылся в кошельке. «Повидайся-ка с моим портным. Помнишь, где это?» «Хорошо. Скажи, пусть запишет на мой счет, а я потом вычту из твоей прибыли. А пока вот, возьми, побрейся и постригись. Выглядишь как курганец». Он сыпанул на ладонь Феликса пригоршню монет. Золото, серебро, медь. «Роди!» Через секунду мальчишка появился снова. «Да, господин. Проводи моего брата и пригласи лодочников». «Да, господин». «Жду тебя дома в 7, Феликс», — сказал Отто. «Отправимся оттуда». «Хорошо. Увидимся вечером». Следом за мальчиком Феликс вышел из кабинета в общий зал и неожиданно остановился. «Роди». «Да, господин». Мальчик тоже замер. «Ты хочешь быть клерком?» Лицо Роди на миг исказилось от ужаса. Он метнул быстрые взгляды на Герра Бартлмасса, на кабинет Отто и поспешно ответил. «О, да, господин! Больше всего на свете, господин!» Феликс нахмурился. «Вижу. А если бы ты не хотел быть клерком, кем бы ты хотел быть?» «Моряком на корабле!» — мгновенно ответил Роди. «Мой кузен Лани был матросом, господин. Он рассказывал удивительные истории. И всюду побывал мой кузен. Знаете, что такое обезьяны, господин? Мой кузен однажды видел одну». Феликс содрогнулся, вспомнив ночь под лунами джунглей и толпу косматых неуклюжих гигантов, несущихся к нему по ступеням разрушенного храма. С трудом оттеснив картину в глубину сознания, он улыбнулся Роди. «Моряком, да? Хм. Что ж, если ты вдруг когда-нибудь передумаешь насчет работы клерком, вот тебе кое-что в твой рундук». Он достал серебряную монетку, одну из тех, что дал ему брат, и вручил ее Роди. Глаза паренька удивленно расширились. «Спасибо, господин!» — поблагодарил он, тревожно покосился на других мальчишек в комнате и быстро сунул монету в кармашек на поясе. Феликс только плечами пожал. Деньги, скорее всего, достанутся матери или отцу Роди, а мальчик так никогда и не покинет конторы Отто. Но Феликс, по крайней мере, попытался что-то изменить. Интересно, дал бы он ему серебро, если бы услышал, что Роди хочет стать солдатом или искателем приключений? Вероятно, нет. Вульф размещался в величественном кирпичном здании на Коммерческой улице в самом сердце Гандельбезерка. Золотистый свет струился из высоких окон, украшенных витражами из цветных стекол с изображением волчьей головы. Широкие каменные ступени вели к крепкой дубовой двери. Дюжий швейцар в ливрее, похожий на бывшего солдата, распахивал тяжелые створки для пышно разодетых молодых людей, то и дело входящих и выходящих и громко беседующих друг с другом. Похоже, швейцар всех их знал по именам и непринужденно перешучивался с гостями. Под оценивающим взглядом великана Отто и Феликс вышли из скрытого экипажа, и Отто велел кучеру и двум телохранителям подождать дальше по улице. Феликс даже вспыхнул под этим пристальным взором. Он был уверен, что швейцар мгновенно увидел, что его дублеты брюки навехонькие, с иголочки, и разглядел под нарядами безденежного скитальца. В этой одежде он чувствовал себя мошенником, актером, изображающим богатея, причем актером, испытывающим неудобство. Тугая шнуровка ворота натирала шею. Плотный зеленый бархат дублета неприятно стягивал грудь. Блестящие сапоги по колено сжали, а дочисто выскобленные цирюльником подбородок и щеки казались сухими и горячими. «Ваши имена, господа хорошие!» — почтительно пророкотал гигант, когда братья поднялись по ступеням. «Отто Ягер с гостем!» — ответил Отто. «Герр Ягер!» — дюжий швейцар поклонился. «Простите, что не узнал вас сразу, господин. Давненько вы сюда не заглядывали. Добро пожаловать!» Он протянул огромное медное кольцо, зажатое в челюстях медной волчьей головы, и дверь распахнулась. «Не забывайте, что гости допускаются только в обеденный зал и курительную комнату, господин!» Отто кивнул, и они вошли внутрь. Вестибюль был обшит темным деревом. На стенах висело несколько знамен торговых гильдий. На широкой лестнице, ведущей на верхние этажи, болтали и смеялись молодые люди. Из дверей справа выплескивались оглушительное веселье и звон посуды. Оставив привратнику плащи и мечи, Отто с Феликсом прошли в обеденный зал. И тут же что-то пролетело мимо лица Феликса. Он судорожно отпрянул. Снаряд стукнул одного из гостей по затылку и шлепнулся на пол, оказавшись горбушкой ржаного хлеба. Слева от Феликса грянул хохот. Молодой человек, которому досталось, вскочил, вооруженный собственным ломтем. «Кто швырнул?» — завопил он, сверкая глазами. «Миориц, ты?» Юноша в оранжевом с зеленым бархате, ухмыляясь, раскинул руки. «Я Феттеров? Почему ты заподозрил меня?» Феттеров бросил хлеб. Миориц ловко поймал его и сразу откусил. «Спасибо, господин», — пробубнил он, жуя. «Мой кусок, кажется, упал на пол!» Его друзья дружно заржали, приветствуя остроту. Феттеров тоже рассмеялся, и все вернулись к трапезе. «Я тебя предупреждал», — стараясь не шевелить губами, процедил Отто. Распорядитель, неспособный согнуть шею из-за высоченного воротника, поклонился им, переломившись в пояснице, и проводил к столику на двоих у дальней стены. Обеденный зал представлял собой большую комнату с высокими потолками, с двумя огромными каминами, ревущими с двух сторон. Оштукатуренные стены скрывались под богатыми гобеленами, изображающими исключительно охотящихся волков. К резным балкам под потолком тянулись расписанные золотом деревянные колонны. В центре помещения стояли большие круглые столы, занятые громогласными бахвалящимися юнцами, каждый из которых, похоже, старался перещеголять других богатством и изысканностью одеяний. Феликс никогда не видел такой пестроты под одной крышей, как будто прямо тут обильно стошнило радугу. Борода Сигмара, ну и какофония. Над одним из столов вновь загремел смех, и Отто поморщился. «Ты и впрямь предпочитаешь это заведение золотому молоту?» «Не уверен», — ответил Феликс. «Но я хотел убедиться лично». Подошел официант. Феликс заказал утку в сливовом соусе, а Отто — ростбиф и бретонского вина для обоих. Пока Отто разглагольствовал о работе, которую Феликс мог бы выполнять для Ягера и сыновей, Барт вслушивался, ну, по крайней мере, пытался в голоса других посетителей. Ему хотелось зажмуриться, чтобы лучше сосредоточиться, Но Отто непременно заметил бы, так что пришлось держать глаза открытыми, мысленно кляня непрерывный гомон. Тут было слишком шумно, и эхо оказалось слишком гулким. Феликс постарался выделить из гомона один голос, потом другой, но обнаружил, что концентрироваться на одном только голосе, не вслушиваясь в беседу, очень трудно, и чем больше он слушал, тем крепче стискивал зубы, чувствуя, как поднимаются дыбом волосы. Злили его не шум и не игривый настрой молодых людей за столами. В путешествиях с Готреком он вдоволь навидался диких трактиров и буйных постоялых дворов. Честно говоря, ему даже нравилось кутить, распевать похабные песни, мериться силами на руках, танцевать с дамами куда как не безупречной репутации, вести глубокие философские споры с незнакомцами, чтобы на завтра совершенно забыть, с кем и что обсуждал. В такую ночь он когда-то встретил Готрека. Но тут все было иначе. Смех был полон жестокости, шутки и колкости, летающие между столами, ненависти, вполне свойственной праздным богачам. Эти юнцы не были друзьями, они были соперниками, причем соперниками смертельными, несмотря на все свое показное громогласное добродушие. Шутили они не веселья ради, а чтобы унизить жертв и возвысить себя. Спутников они выбирали не потому, что эти люди им нравились, но потому, что знали, что те способны принести им пользу. Феликс оценил, насколько выбранный для этого места символ, волк, подходит клубу. Здешнее сообщество явно базировалось на негласной иерархии волчьей стаи, где самый крупный, самый подлый и жестокий хищник терзает тех, кто ниже его, а те кусают тех, кто ниже их. Подобное поведение всегда претило Феликсу еще со времен учебы в Вальдорфском университете, когда аристократы насмехались над ним и его торгашеским происхождением, не пуская в свои клубы и братства. Ему больно было видеть, как сыновья купцов в точности воспроизводят эти отвратительные манеры. Казалось бы, будучи унижены и высмеяны теми, кто якобы лучше их, они должны стремиться к обществу поборников равноправия. На самом же деле они становились снобами почище знати, запредельно раздувая свою порочность и тщеславие, и немногим уже отличались от зверья в бархате. Принесли вино. Официант наполнил бокалы и удалился. Отто сделал глоток и скривился. «О боги! Их погреба уже не те, что прежде. Похоже, поставщик их обманывает». Феликс тоже отпил из бокала. «Вкус как вкус, ничего особенного». Хотя, конечно, за годы с Готреком он больше привык к пиву. «Ну так вот», — продолжил Отто. «Как я говорил...» Внимание Феликса вновь переключилось на других посетителей. Он пытался не обращать внимания на слова и сосредоточиться только на тембре и тоне, вспоминая голоса, которые слышал в битве с очищающим пламенем. Тщетно. Он застонал. «Но почему Ульрика и графиня вложили столько надежд в такую тоненькую ниточку?» Возможно, никакой связи между Вульфом и братством очищающего пламени вовсе не существует, за исключением одного общего члена, того человека, которого убила Ульрика и у которого забрала медальон. Весь вечер, похоже, пройдет впустую, а значит, он обрек себя на ужин с братом совершенно напрасно. Феликс окинул взглядом обедающих, рассчитывая, что какой-нибудь случайный жест высечет искру из памяти. Нет, ничего. Он вздохнул. Как по нему, так все тут выглядели разбойниками, но надо ведь оценивать объективно, а это трудно. Вон тот пижон в пурпуре с нарумяненными щеками и чрезмерно пышными брыжами определенно смахивает на поклонника какого-нибудь растленного культа. И тот парень в лимонно-желтом, с серьгой в ухе и вечной ухмылкой на губах. Как легко представить его приносящим кровавые жертвы при полной морслиб. А мошенник в красном с золотом, играющий в карты со своими приятелями, не при помощи ли магии он подтасовывает карты, и смазливый желтолицый Дэнди, судорожно кашляющий в носовой платок, не он ли распространяет чуму по всем борделям Нульна? И этот тип... Он чуть не поперхнулся, едва не выплюнув вино, увидев, как мужчина за столиком в другом конце зала подозрительно наблюдает за ним. Сектант? Нет, секунду. Знакомое лицо. Только откуда Феликс его знает? Где он видел раньше эту квадратную челюсть? И эти безупречно завитые усы? И гордый нос? Вспомнив, он едва не рассмеялся. Это же один из кавалеров леди Гермионы. Присматривает за ним, буквально не отрывая глаз. Более очевидной слежки и вообразить невозможно. Возможно, это нарочитость намеренная. Леди Гермиона напоминает о своем всеведении. Внезапно Феликсу напрочь расхотелось смеяться. Он сердито зыркнул на мужчину и продолжил озирать комнату. И вновь замер, заметив еще одно смутно знакомое лицо, выглядывающее из-за ближайшей колонны. «А это кто?» Он узнал волосы, падающие на сонные глаза, но не одежду. «Ну, конечно. В прошлый раз он видел этого человека голым. Капитан Рейнгельд, нынешний ухажер-обожатель графини. Похоже, она не слишком доверяет леди Гермионе и предпочитает сама добывать информацию. Да из чего бы ей доверять?» Принесли заказ, и Отто, заправив за воротник льняную салфетку, приступил к еде. Феликс, отложив поиски, присоединился к брату. Попытки вычислить сектантов по внешнему виду казались столь же невозможными, как и старания узнать их по голосу. Он ведь не охотник на ведьм. Он не знает, как отличить обычную человеческую подлость от основополагающей мерзости демона-поклонников. Можно узнать мутанта, когда тот, повернув две головы, смотрит на тебя двумя парами глаз, но пока порча не проявилась, Феликс столь же беспомощен, как и любой другой. «Знаю, тебе не очень-то по нраву сидеть целый день за столом», — говорил меж тем Отто. «Но у нас куча работы, которой ты можешь заниматься на свежем воздухе. Каждую весну, например, кто-то должен ездить в Мариенбург. Красители для шерсти мы покупаем в Бретонии, Эсталии и Аравии. Лучший индиго, кстати, делают в Аравии. Но чтобы добиться выгодных цен и убедиться, что грязные иноземные дьяволы нас не надувают, требуется личное присутствие. Это тебе подходит?» Феликс пожал плечами. «Я никогда особо не умел торговаться». Протянул Отто. «Ну, еще мы обеспечиваем охрану наших караванов, а также расширяем дело, предоставляя конвой другим компаниям. Возможно, тебе понравилось бы нанимать и обучать стражу. Это вроде как по твоей части». Феликс как раз пытался придумать подходящий ответ, когда ненароком услышал разговор молодых людей, проходящих мимо их столика. «Выглядит погано, Гефард. Что, рука застряла в окне леди, когда ее муж вернулся домой?» «Да нет, это я обжегся. Глупо вышло, правда. Забыл кочергу в камине, а потом схватил ее. И вот, пожалуйста». Феликс вскинул глаза на рассмеявшегося юнца. Гибкого, жилистого, в незашнурованном бархатном камзоле со взъерошенными волосами. Такая прическа, похоже, была в этом году весьма популярной среди гоняющихся за модой студентов университета. В одежде его преобладали бледно-лиловые и кремовые цвета, а на левой руке белела повязка. «Ха!» — воскликнул его облаченный в розовое приятель с безвольным подбородком. «Когда я надолго оставляю мою кочергу в огне, она плавится!» «Ха-ха-ха-ха!» Никто не засмеялся. «Мою кочергу!» — повторил хихикая парень в розовом. «В огне!» «Заткнись, Калтер!» — буркнул пострадавший. Феликс проводил его взглядом. «Обжег руку, значит. Если Феликсу не показалось, молодой человек очень старался не прихрамывать». Барт попытался представить, как этот насмешливый голос выкрикивает команды. Что же, возможно, он звучит похоже на один из голосов, звеневших в горящем погребе, хотя, может, и нет, а ему нужно знать наверняка. Жестокая вышла бы шутка — натравить вампиров на невинного человека. Феликс повернулся к Отто. «Кто это? Молодой человек в лиловом и белом?» «А?» — не понял Отто. «Что такое? Ты вообще меня слушаешь?» «Ну, конечно, братец, но этот парень показался мне знакомым. Не знаешь, кто он?» Отто раздраженно нахмурился и щурясь окинул взглядом зал. «Который?» «В лиловом и белом», — повторил Феликс, оборачиваясь. «Вон он сейчас садится. У него повязка на руке, видишь?» «Вижу. Рядом с камином, да? Понятия не имею. Не знаю, с чего ты вообразил, что я обращаю внимание на испорченных задавак, завсегдатаев Вульфа. Потому-то я и обедаю в молоте». Он фыркнул. «Немного похож на старого Гефарта, поставщика вин. К тому же на нем цвета их торгового дома. Наверное, один из сыновей. Точно не скажу». Феликс кивнул. Именно Гефартом назвал юношу его спутник. «Что же, надо отдать Отто должное. В наблюдательности ему не откажешь. Теперь вопрос. Мальчишка, член братства очищающего пламени или действительно просто обжегся раскаленной кочергой?» Если бы только удалось подобраться к нему поближе и послушать разговор. Гефард лениво оглядывал обеденный зал. Его товарищ что-то рассказывал. Вот взгляд его небрежно скользнул по Феликсу и вдруг вернулся к нему. Феликс поспешно потупился. Задумавшись, откровенно он глазел на парня. «Ну так как? Тебя это привлекает?» — спросил Отто, возобновляя прежний разговор. «Хочешь помочь нам искать людей для охраны повозок? С твоим опытом сражений с крысолюдами, драконами и тому подобным, полагаю, ты не растеряешься, столкнувшись с чем-то таким». Феликс украдкой оглянулся. Гефард пристально смотрел на него, расширившимися то ли от страха, то ли от гнева глазами. Сердце Феликса упало. Что же, он получил ответ. Гефард узнал его. Он верно видел его в бою в молитвенном доме очищающего пламени. Жаль, конечно, что не удалось получить информацию, не разоблачив себя. Теперь Гефард знает, что он знает. Ну и что же делать дальше? Брат-то рядом. Нельзя же сказать: «Извини, братец, я должен вырубить и захватить этого молодого человека. Не поможешь мне отнести его в инженерный колледж, чтобы Готрек перемолвился с ним парой слов?» «Возможно, так называемые союзники помогут». Феликс покосился на человека леди Гермионы. Тот встал, собираясь уходить, и смотрел на Гефарта. Должно быть, перехватил их обмен взглядами и сделал соответствующие выводы. Феликс повернулся к капитану Рейнгельту. Тот тоже поднялся. Взгляд его перескакивал с Гефарта на шпиона Гермионы, со шпиона на Феликса и обратно. Он тоже все понял. Но почему они уходят? Собираются подождать Гефарта у выхода из клуба или спешат к госпожам доложить о том, что узнали? В любом случае, ни на кого из них полагаться нельзя. Придется заняться Гефартом самому как-нибудь. «Феликс, ты меня слышишь?» Отто смотрел на него недоуменно. Феликс попытался вспомнить, о чем говорил брат. «Да, это... определенно кажется мне самым привлекательным вариантом. Я серьезно подумаю. Ты привел убедительные аргументы». Отто надулся. «Ну, знаешь, я горжусь тем, что умею подбирать людей для работы и работу для людей. Часть секрета моего успеха. Может, закажем сладостей и еще немного вина?» «О да, звучит заманчиво». Конечно, ведь это даст Феликсу еще время, чтобы придумать, как похитить Гефарта. Пока Отто подзывал официанта, Феликс метнул взгляд через зал. Гефарт исчез. Сердце яростно заколотилось в груди. Он никак не ожидал, что юнец уйдет так быстро. Наверняка парень уже спешит предупредить хозяев. Это плохо. Нужно поскорее все рассказать Готреку. Если поторопиться, они еще успеют перехватить Гефарта, прежде чем он переговорит с очищающим пламенем. Феликс вновь повернулся к Отто. «Хотя, пожалуй, нам лучше вернуться. Ты дал мне много поводов для размышлений». Отто нахмурился. «Ты в порядке, Феликс? Как-то ты позеленел малость». Феликс сглотнул. «Утка, наверное. Отвык я от таких деликатесов». Он слабо улыбнулся. «Полагаю, теперь придется привыкать заново». Редкие дождевые капли кропили ступени. Плотные тучи скрыли луны, дул холодный и влажный ветер. Отто подозвал мигом подъехавший экипаж. Следом за братом Феликс залез в карету, радуясь, что она с крышей. Кажется, собиралась гроза. Они двинулись по коммерческой улице к воротам района Кауфман. Отто, скрестивший руки на толстом пузе, беспрестанно рыгал. «Ты остановился в инженерном колледже?» – спросил он. «Высадить тебя там?» «Спасибо», – кивнул Феликс. «Чем быстрее он доберется, тем лучше». «Очень любезно с твоей стороны, и спасибо за обед». «Не за что, я только рад и счастлив, что ты наконец пришел к решению что-то из себя сделать. Начнешь работать в компании, и мы будем каждый день обедать, как сегодня. Хотя, надеюсь, в следующий раз к Вульфу ты не...» Громкий крик прервал Отто на полуслове. Заржали лошади, заскользили по влажной мостовой копыта. Кучер резко остановил экипаж. Феликса и Отто бросило вперед. Феликс услышал, как ругаются сброшенные с запяток охранники. Вскочив, Феликс сразу схватился за меч. «Мэнни, Ян, Олаф, в чем дело?» — рявкнул Отто. «Люди, господин!» — раздался голос возницы. «Люди с мечами!» — уточнил один из телохранителей. «Около дюжины!» Страх стиснул сердце Феликса. Что это? Обожатели Гермионы? Сектанты очищающего пламени? Или графиня Габриэлла все-таки решила его убить? «Спокойней, господа, спокойней!» – заговорил кто-то из жителей трущоб. «Нам нужны только ваши кошельки, а не жизни. Давайте их сюда, и ничего плохого мы вам не сделаем». Феликс удивленно охнул. «Милость, Шали, это всего лишь грабеж? Верите ли в такое везение?» «Прочь, разбойники!» — рявкнул в ответ телохранитель. «Прежде золота вы получите сталь!» «Нет-нет!» — выкрикнул Отто. «Не деритесь с ними! Жизнь дороже! Отступите!» Он тяжело поднялся и высунулся в окно. «Подойдите, господа! Мы отдадим вам все, что у нас есть!» «Вот это дело, милорды!» Бандиты, громко топая, приблизились к карете с обеих сторон. «Легко и просто!» «Смотрите там!» — прорычал охранник. «Без фокусов!» «Борода Сигмара!» Отто лихорадочно свинчивал с пальцев кольца и засовывал их под подушки сиденья. «Прямо посреди коммерческой улицы. И где, спрашивается, стража, когда она нужна?» Шаги замерли у дверей экипажа. Феликс откинулся на спинку скамьи. Рука легла на кинжал. Карета качнулась, и в окнах появились два ухмыляющихся, изборожденных шрамами лица. «Вечер добрый, господа!» — поприветствовал Феликса смуглый парень в мятой шляпе. Второй, без правого глаза, переводил взгляд с Отто на Феликса и обратно. «Ага», — буркнул он, — «те самые». Грабители вытащили из-за пазух пистолеты и сунули стволы в окна. Феликс ударил по двум нападающим разом, сильно пнув каблуком дверь кареты и одновременно метнув кинжал в бандита со стороны Отто. Затрещало расщепленное дерево, и тут же оба пистолета выстрелили, оглушив Феликса и наполнив экипаж дымом. Кто-то закричал, но кто именно, Феликс не понял. В него, кажется, не попали, так что кричал, пожалуй, не он. Он толкнул свою дверь, с удовольствием почувствовал, как она распахивается, и услышал стук падающего тела. Однако слова «те самые» эхом звенели в голове Феликса, так что он сразу бросился к противоположной двери. В оконце было пусто. Он выглянул наружу. Одноглазый лежал на земле с багровой дырой на месте горла, очевидно, застреленный своим же компаньоном. Но к экипажу бежали другие. Значит, засада, а не ограбление. Единственный остающийся вопрос – это сектанты очищающего пламени, или наймиты леди Гермионы, или графини Габриэллы. Феликс повернулся к Отто, почти невидному за дымовой завесой. Брат с расширившимися, лихорадочно мечущимися глазами прятался за спинкой скамьи. Его жирные щеки тряслись. «Оставайся в карете!» — рявкнул Феликс. «Защищайся, если что!» Он выпрыгнул в выбитую дверь и чуть не упал, поскользнувшись в новых сапогах на мокрой брусчатке. Один из охранников Отто, тот, что повыше, Феликс вспомнил, что его зовут Ян, добил смуглого стрелка и поворачивался к атакующим головорезам. Феликс выхватил рунный меч и присоединился к нему. Один из бандитов упал, не добежав до них, с оперенной стрелой в ноге. Краем глаза Феликс заметил Мэнни, кучера, перезаряжающего маленький арбалет. Феликс и Ян оказались в окружении. Со всех сторон им грозили мечи и дубины. Феликс выбил из чьей-то руки палку и проткнул насквозь мечника. Хорошо, что Ян, опытный боец, не дрогнул, не запаниковал. Встретил превосходящие силы противника спокойно и собранно, и хотя никого пока не ранил, но и до него чужое оружие не добралось. Похоже, Отто не зря тратил деньги на охрану. Феликс прикончил еще одного громилу, вспоров ему глотку и подрезал другому поджилки. Наемники были без доспехов, а его карагул тяжелее и острее их рапиры коротких мечей. Феликс с легкостью расчищал пространство вокруг себя. Куда труднее было удерживаться на ногах на скользких камнях. С другой стороны экипажа раздался крик, а потом завизжал Отто. «Господин Феликс!» — окликнул кучер. «Они лезут внутрь!» Феликс выругался. «За мной!» — велел он Яну, свирепо заработал мечом и вырвался из схватки. Телохранитель бросился следом, огибая карету, и тут же охнул, едва не упав. Разбойник полоснул его по спине. Феликс схватил охранника за руку и потащил за собой. Еще трое противников не отставали. Олаф тоже не зевал. У его ног лежали два трупа, а еще один потенциальный уходил, пошатываясь и пытаясь впихнуть в распоротый живот вываливающиеся кишки. Но и сам телохранитель весь в крови, тяжело обмяк, привалившись к дверце кареты. Громила-разбойник отпихнул его и ухватился за ручку двери. За ним маячили еще трое. Феликс взвыл, привлекая к себе внимание, и налетел на грабителей, рубя направо и налево. Один упал с рассеченным от плеча до бедра торсом, остальные попятились, но кто-то все-таки пырнул Феликса под мышку. Холод стали обжег ребра. Охнув, Феликс отшатнулся. Ян зарубил бандита и прикрыл Феликса, первой мыслью которого, как это ни смешно, было сожаление о безнадежно испорченном новом дублете. Потом боль скрутила его всерьез и стала не до одежды. Между Феликсом и каретой оставались семеро головорезов. Семеро против двоих, а он ранен и истекает кровью. Хороша будет шутка, если он, выстоявший в стычках практически со всеми кошмарами, которыми богат Старый Свет, погибнет в итоге от рук обычных бандитов на главной улице Нульна. Приплясывающий сзади разбойник подтолкнул приятелей вперед. «Займитесь ими, а мы пока убьем жирного!» — велел он и вскрикнул, когда стрела из арбалета возницы пробила его ключицу. Остальные обернулись на шум. Феликс и Ян инстинктивно рванулись вперед. Застигнутые врасплох бандиты отпрянули, прижавшись к карете. Феликс разоружил одного и разрубил пополам дубинку второго. Ян пришпилил своего противника к экипажу, но чей-то нож полоснул его по щеке. Выпустив потроха лишившемуся меча наемнику, Феликс стукнул другого в висок рукоятью своего меча, рукоятью в виде головы дракона. Головорезы, видно решив, что с них достаточно, кинулись в рассыпную и растворились в тенях по обе стороны улицы. Феликс и Ян не стали их преследовать. Пока Ян деловито добивал раненых, Феликс приставил острие меча к горлу бандита с арбалетным болтом в плече. «Кто вас послал?» Мужчина плюнул в него. Фанатичный пыл полыхал в его диких глазах. «Ты мертвец!» — рявкнул он. «Пламя поглотит тебя! Тебя и всех твоих родичей!» Он резко подался вперед, насаживаясь шеей на меч Феликса, и влажно, с бульканьем рассмеялся, обливаясь хлынувшей кровью. «Грядут перемены!» — прохрипел наемник и обмяк, уже мертвый. Феликса передернуло. Он вспомнил человека, который покончил с собой под лезвием топора Готрека. Их фанатизм пугал, но теперь он, по крайней мере, знал, кто подослал убийц. «Уже все!» просипел Отто, выглядывая из кареты. Феликс кивнул. «Уже все». Он опустился на колени рядом с Олафом. Телохранитель еще дышал, но едва-едва. Ян присел на корточки, и они вдвоем подняли умирающего. Отто распахнул дверцу экипажа, и Олафа уложили на пол. «К дому доктора Кельна Мэнни, быстро!» Ян взобрался на запятки. Феликс сел в карету, с усталым шипением откинулся на спинку скамьи и смежил веки. Экипаж резко рванул с места, бередя рану. Хрюкнув от боли, Феликс открыл глаза. Отто сверлил его взглядом. «Это было непростое ограбление», — сказал он. «Они приходили за нами, за тобой». «Прости, Отто, я...» Брат не слушал его. Он был слишком сердит. «Это как-то связано с сыном Гефарта, да? Вот почему ты хотел к Вульфу. Не потому, что решил поговорить со мной о работе в компании. Это одно из твоих приключений, и ты втянул в него меня. Сигмар, меня могли убить!» Он вдруг побледнел. «Боги, и все еще могут. Гефарт наверняка узнал меня, как я узнал его. Он явится за мной и за Аннабеллой с Густавом». В глазах Отто загорелась ярость. Круглые щеки вспыхнули багровее. «Как ты посмел? Как ты своими безумными выходками посмел подвергнуть мою семью опасности?» Феликс потупился. «Прости, Отто, я не думал». «Конечно, ты не думал. Ты псих! Прочь! Убирайся и не возвращайся!» «Я...» Казалось, что демон обеими руками выкручивает внутренности Феликса. «Брат ведь прав». Он не думал, пока не стало слишком поздно. Ему так хотелось найти предводителя очищающего пламени, что он не учел последствия этого поиска для окружающих. Неважно, что Отто ничего не знает. Сектанты видели его с Феликсом и решат, что он представляет для них угрозу. «Позволь мне хотя бы проводить тебя до дома. Они могут вернуться». «Нет!» — выкрикнул Отто. «Не желаю тебя видеть!» Он осекся, нервно покосился на окно кареты, потом кивнул. «Ладно, до дома, но никогда больше не возвращайся. Я тебя не открою». «Понимаю», — грустно сказал Феликс. Спорить он не собирался. Отто в своем праве. Куда бы Феликс ни пошел, он приносит беду и разруху. Сперва сжег целый квартал, теперь почти обрек семью брата на смерть. Вот уж воистину герой Нульна. Они оставили Олафа у доктора, и Отто нетерпеливо ждал, пока старик смажет и зашьет заодно глубокий длинный порез под мышкой Феликса, а потом быстро поехали дальше под низкими, сулящими ливень тучами, пока только вяло плюющимися. Когда карета остановилась у дома Отто, передняя дверь открылась, и на крыльцо вышел юный Густав в дождевике поверх ученической мантии. В одной руке у него был фонарь, в другой — саквояж. Отто практически выпрыгнул из экипажа. «Нет!» — замахал он руками. «Назад, в дом! Ты никуда не пойдешь!» «Что?» — не понял Густав. «Это же смешно, отец! Я только...» «Нет, ты никуда не пойдешь!» «Но почему?» «Потому что твой дядя...» Отто бросил злой взгляд на Феликса. «Сделал нас мишенью для каких-то безумцев, с которыми у него сейчас вражда!» Густав нахмурился. «Не понимаю». «Я тоже», — фыркнул Отто. «И понимать не хочу. Он расспрашивает насчет сына Лина Гефарта, и тут же на улице на нас нападают». «Сына Гефарта?» Брови Густава взлетели на лоб. «Ты имеешь в виду Николаса? Какое отношение Николас имеет к...» «Ты его знаешь?» — загорелся Феликс. «Николаса? Мы однокашники в университете». Густав ухмыльнулся. «Воображает себя памфлетистом, да в бухгалтерских книгах проза и то получше». «Ты знаешь, где он живет?» — продолжал Феликс. «Он живет вместе с отцом, это...» «Нет!» — рявкнул Отто. «Я запрещаю! Он уже втянул нас в свои глупости! Ты не станешь ему помогать!» Он обернулся к Феликсу и ткнул трясущимся пальцем в сторону улицы. «Ты причинил нам достаточно вреда! Уходи! Уходи и не возвращайся!» Феликс печально кивнул. «Хорошо», — он поклонился брату. «Прости, Отто. Я сделаю все, чтобы это исправить». «Не хочу ничего слышать! Иди! Ну иди же!» Феликс вздохнул и двинулся по улице к воротам Нойштадта, терзаясь виной, злобой и решимостью сдержать обещание, данное Отто, и обезопасить его и его семью. Дождь набирал силу. Он натянул капюшон новенького плаща. «Что же?» Хоть плащ, по крайней мере, остался цел.